Глава 19. Я перевернул страничку, чтобы отдать ее Северину, и оторопел. Печатный текст кончился. Дальше шли какие-то каракули от руки. Первые мгновения я пытался вчитаться, понять хоть что-нибудь, но тщетно. Невозможно было различить с уверенностью ни одной буквы, не говоря уж о том, чтобы сложить из них слова. «Ну, что там у тебя?» — недовольно поинтересовался Северин, заглядывая мне через плечо. «Абракадабра какая-то», — честно ответил я. «Да», — протянул Стас, рассматривая листок. «Абракадабра, не абракадабра, а скоропись наверняка». Она ведь, кажется, секретарем в суде одно время работала. «А зачем ей это?» — начал было я, но замолчал, уже догадавшись. Ольга печатала, как обычно, в редакции. Видимо, вечера в пятницу ей оказалось мало, и она продолжала дома в субботу от руки. Северин с нескрываемой досадой пролистнул рукопись и швырнул ее на стол. «Графоманка чертова! Это ж надо 10 страниц, а информации не на грош. Продолжение следует». «Ну, знаешь, Стасик, — вступился я, — она же все-таки не справку для нас писала. Давай лучше думать, что нам с этим делать. Как считаешь, можно ее писанину расшифровать?» Он пожал плечами. «Можно-то можно. Весь вопрос когда? Сегодня пятница. Надо срочно, пока рабочий день не кончился, тащить это в НТО, к почерковедам, и просить Комарова, чтобы звонил ихнему начальнику, а то, боюсь, в понедельник нам с тобой будет уже не очень интересно, что здесь написано». Стас глянул на часы и присвистнул. «Нам вообще надо торопиться, если мы хотим этого Кошечкина прямо на вокзале перехватить. Кстати, как мы его узнаем-то?» Мы стояли в горловине перрона. Поток приехавших и встречающих уже иссякал, когда у Ани Кошечкиной, за которой мы специально заехали к ней на работу, вдруг напряглось лицо, и она на секунду перестала теребить концы платка. Мы честно объяснили ей, что всего лишь хотим поговорить с ее мужем, но она, безусловно, нам не поверила. «Вот он», — сказала женщина обреченно. Валерий, молодой, плечистый мужик с открытым лицом, курносый и веснушчатый, совершенно между нами не похожий даже на бывшего наркомана, тоже увидел жену, удивленный, вместе с тем радостно улыбнулся и на ходу раскинул руки, в одной из которых держал плащ, в другой — небольшой чемоданчик. В следующее мгновение по лицу жены он угадал, что что-то неладно, а потом увидел нас. «Вот», — Валерий, ломким, как первый ледок, голосом сказала она, — «товарищи из милиции». Взгляд у Кошечкина потух, глаза сузились, даже курносый нос, кажется, заострился. «Понятно», — протянул он, — «а я-то думаю, что за торжественная встреча? Ну, пошли». И спросил у Северина: «Чемодан мой сами понесете?» «Еще чего», — удивился Стас, и с досадой, глянув на Аню, произнес убедительно: «Вы, видно, нас не поняли. Мы хотим с вами кое о чем поговорить, это много времени не займет». «Ага», — понимающе кивнул Кошечкин, — «лет 5, не больше. Куда идти?» В железнодорожном отделении милиции нам нашли свободную комнату. Валерий вошел, оглянулся, положил чемодан на стол крышкой вверх, сел на стул и сказал потерянно, опустив голову: «Давайте, зовите понятых». Мы с Севериным глядели друг на друга, ничего не понимая. Наконец я спросил: «Что у вас в чемодане?» Кошечкин криво усмехнулся: «Сами, небось, знаете, раз приехали». «Вот что», — решительно сказал Стас, — «нет у нас времени, открывай». Валерий нехотя поднялся, расстегнул молнию, откинул крышку, Поверх тренировочных штанов, мятой рубашки, нескольких трусов и маек, вперемешку с электробритвой и журналом «Юность», лежало около сотни, наверное, небольших керамических прямоугольников с торчащими в разные стороны проводками. «Что это?» — нетерпеливо поджав губы, поинтересовался Северин. «Как что?» — поразился Кошечкин. «Резисторы?» И тут его словно прорвало. «Ведь я же его просил, я же его умолял!» — чуть не плача закричал он. «Не посылай ты меня на такое дело! Хватит, мало мне, что ли? Повидал теплые края. Нет, тебе, говорит, честь завода недорога. Тебе, говорит, производство наше до фени. У нас, говорит, опытная линия стоит. У нас, говорит, план уже не горит, а тлеет». «Эх!» — махнул он рукой и отвернулся, сказал глухо. «Как был дурак, так, видно, и остался». Стас подошел к чемодану, потрогал кончиком пальца один из проводков. «Где вы их взяли?» «Известно где», — с тоской ответил Кошечкин. «Помыкался там с неделю в ихних канцеляриях, а потом надоумили добрые люди. За 6 бутылок водки вынесли мне прямо через проходную 2 полных кармана». «Так», — подвел итоги Северин и захлопнул крышку чемодана. «А ведь мы вас не за этим искали. Нам надо с вами поговорить про одного вашего старого знакомого, Еропов Илья. Помните такого?» «Пиявка!» — с изумлением повернулся к нам Кошечкин. «Да я про него и думать забыл. Самое время вспомнить», — заметил Стас. Через 40 минут я захлопнул свой блокнот. «Спасибо», — сказал Кошечкину Северин, крепко пожимая ему руку. «А с этим что?» — растерянно поинтересовался тот, кивая на чемодан. Стас недоуменно пожал плечами, а я предложил: «Набери-ка номер этого своего шефа. Кто там у вас?» «Начальник отдела снабжения», — ответил Валерий, снимая трубку. «Алло, Иван Тимофеевич, это я». Мембрана работала хорошо, и мы все ясно услышали ракочущий начальственный басок. «Привез!» Северин перехватил трубку. «Иван Тимофеевич, день добрый. Капитан Северин из уголовного розыска беспокоит. Тут вот у вашего товарища в портфеле лежит некоторое количество резисторов. Вы посылали его именно за ними?» Была пауза. Потом последовал уверенный ракочущий ответ. «Товарища Кошечкина посылали выбить для нашего предприятия фонды на эти резисторы. Никто не уполномачивал его добывать их, так сказать, в натуральном виде». «Не уполномачивал?» — переспросил Северин. «Нет», — твердо ответили ему. Валерий Кошечкин слушал, вжав голову в плечи. «Но без этих резисторов действительно стоит линия?» — продолжал заинтересованно расспрашивать Северин. «Стоит», — вполне по-человечески вздохнули на том конце провода. «Тогда последний вопрос, Иван Тимофеевич. Вам честь завода очень дорога?» «Что?» — крякнула трубка. «Ничего», — ответил Северин и тихонько положил ее на рычаги. «Собирай манатки», — повернулся он потом к Кошечкину. «Идуй отсюда. За помощь спасибо. А завтра начинай искать другую работу. Это тебе не подходит». И вот мы снова, в который раз, сидим напротив друг друга в балакинском кабинете. На столе перед нами 2 пухлых тома «Еропповского дела». Но если верить Диме, а верить ему, безусловно, надо, нас может интересовать здесь лишь самый первый документ, а именно рапорт о том, как в одну прекрасную ночь был накрыт притон пиявки. Будем говорить прямо, тогда, 7 лет назад, наши коллеги поработали неважно. В рапорте это даже не приходится читать между строк. Есть и виновник, тот самый участковый предпенсионного возраста. Бесшумно проникнув под утро в квартиру, предводительствуемые им, как знатоком местности оперативники, заблудились в огромном коммунальном коридоре, в темноте вломились не в ту дверь, разбудили соседей, под шумок кто-то вырубил пробки, и, как предполагается, часть посетителей заведения успела смыться через знакомый нам, но, увы, неведомый участковому черный ход. На месте, кроме хозяина, остались всего трое, да и то сказать «на месте». В соседней пустующей комнате, из которой одни жильцы уехали, а других еще не заселили, двое мужчин играли в карты при свечах. Женщина, вернее, молоденькая девушка, спала тут же, на брошенном в угол старом матрасе, и проснулась только, когда в комнату вошли с фонарями. По заключению экспертизы, все задержанные находились в различных стадиях наркотического опьянения. Но поскольку наркотиков при них обнаружено не было, их утром отпустили. В дальнейшем, на следствии и на суде, давая свидетельские показания, они повторяли в общем одно и то же. У Еропова в квартире бывали, друг с другом, а также с другими посетителями притона, знакомы только в лицо. Если и приходилось употреблять наркотики, так лишь те, что предлагал пиявка. Я вот тут подсобрал кое-какие данные на этих трех задержанных, скромно сообщил Балакин, вынимая из ящика стола листок бумаги. Номер первый — некто Кострюмин Валентин Анатольевич, 1946 года рождения, дважды судимый, оба раза за кражи личного имущества. Судя по манере изложения на допросах, натуральный вор, рецидивист. Гражданин начальник и все такое прочее. В момент задержания инвалид второй группы, психбольной. В 1983 году скончался в токсикологическом отделении больницы Склифосовского от острого отравления наркотическими веществами. «Бедняжка», — пробормотал Северин. «Номер второй», — продолжал Дима, — «Данилевский Виктор Павлович, 1951 года рождения, член московского группкома графиков, фотограф. На момент задержания несудимый. Этот, не чета первому, интеллигент. Все объяснения писал собственноручно и довольно грамотно, да еще со всякими вывертами. Учитывая вышеизложенное, считаю долгом сообщить уважаемым органам, смотри выше и так далее, поскольку ничего больше для его характеристики нет». «Есть, между прочим», — вставил Северин. Но Балакин не остановился, только брови приподнял в знак того, что воспринял информацию, и продолжал: «То я эти выраженца выписал, авось пригодится. Если, конечно, не считать характеристикой членства в этом группкоме, где в те времена, по-моему, чуть не половина московского преступного мира состояла. Ну и того, что, по сведениям с бывшего места прописки, в 1981 году он осужден к 6 годам сразу по 3 статьям – мошенничество, хранение огнестрельного оружия и оказание сопротивления при задержании». «Ну, это не характеристика», – махнул рукой Стас. «А я спросил, не маловато для такого букета?» Балакин пожал плечами. «Я послал своего паренька в нарсуд за этим делом. Должен скоро подвести». «И где этот Данилевский сейчас?» «Запрос в колонию я отправил, но ответа пока, естественно, нет». Как всегда, Балакин был четок, пунктуален, профессионален. Не зря наше начальство давно поговаривает о том, чтобы перетащить его в управление. «И, наконец, как любит говорить наш друг Северин», — тут Дима тонко улыбнулся, — «последняя маленькая деталь. Третий задержанный, вернее, задержанная, Салина Александра Игоревна, 1962 года рождения, выпускница средней школы, на момент задержания нигде не работавшая». «Ну что ж, все ясно», — хлопнул ладонью по столу Стас, а Балакин снова приподнял брови. «Поделитесь, братцы». «Говорили мы с этим Кошечкиным», — начал я. «Пробивным пареньком», — вставил неугомонный Северин. «Он Салину опознал по фотографиям. Мы у нее в квартире нашли и старые, 7-летней давности. Говорит, довольно часто встречал ее у пиявки. И всегда она была не одна, а с человеком по прозвищу Луна. Он в основном благодаря этому Луне ее и запомнил. Яркая личность, игрок, да при этом еще из деловых. Кошечкин говорит, там в разговорах все мелькало. Бега, бильярд, чеки, валюта, доски, камушки. Он от него старался подальше держаться. А что до девчонки, то она за этим Луной ходила, как собачка на веревочке. У Кошечкина вообще впечатление, что она и покуривать начала, и на иглу села только тут, у пиявки. Он даже однажды слышал случайно, как пиявка Луне сказал недовольно, дескать, что ты ее сюда таскаешь, молодая больно, пришьют вовлечение, а она нас всех заложит по глупости. Ну, а Луна отвечает, не боись, говорит, пока я жив, не заложит. Она говорит, меня любит больше жизни, а боится больше смерти. Она говорит, у меня вот где вся, и кулак показал. Луна — это Данилевский, уверенно сказал Северин. А почему не второй, как его, Костюмин? Главным образом по привычке спорить с ним тут же возразил я. Стас только плечами пожал, показывая, что считает мой вопрос вполне риторическим, а Балакин тяжко вздохнул и что-то пометил у себя на столе. «Сейчас отправлю людей искать их фотографии. Если это Луна, то считайте, мы нашли убийцу», — стоял на своем Стас. «Убийцу Салиной», — уточнил на всякий случай я. «А ты уверен, что это нам что-нибудь даст в плане Троепольской?» «Не уверен», — честно ответил Северин. «Поэтому набери-ка номер Гужонкина, пусть поразузнает у своих дружков, как там дела с этой клинописью». Гужонкин в свойственной ему манере не говорил, а пел «Приезжайте, мои дорогие, приезжайте, мои хорошие!» и добавил суровой прозой «Тут на вас лучшие силы пашут», не разгибая спины. «И когда допашут?» — поинтересовался я. Но Гужонкина уже кто-то куда-то отвлекал от телефона. «Приезжайте!» — успел крикнуть он. «Я тут начал читать, не оторвешься. Агата Кристи!» — и бросил трубку. Когда мы подъехали к управлению, Северин сказал нетерпящим возражений тоном. «Я в НТО, ты к Багдасаряну. Встречаемся у нас». Но я и не собирался возражать, хоть мне тоже не терпелось увидеть самому расшифрованную рукопись Троепольской. Часы показывали половину шестого. Вечер пятницы. Заканчивался первый из трех дней, отведенных нам на поиски пропавшей журналистки. И дело, разумеется, было не только, да и не столько в амбициях нашего начальства. Просто с каждым днем шансы найти ее живой стремительно уменьшались. Багдасарян сидел за столом у себя в небольшом запроходном кабинетике и писал. Писать — участь любого, сколько-нибудь значительного руководителя в нашей системе. Чем выше начальник, тем большую гору бумаги перемалывает он ежедневно. Увидев меня, Ливан с наслаждением отбросил авторучку. «Три раза тебе звонил», — воскликнул он. «Счастливый человек, в кабинете не сидишь, гуляешь на свежем воздухе». Я не стал возражать, рассказывать, как именно я гуляю, тем более, что самого Ливана только недавно перевели на эту должность из старших оперов. Просто жалобы на судьбу входят в его манеру разговаривать. «Слушай, она же проститутка, знаешь?» — возмущенно воскликнул он от вступления, переходя к делу. «Знаю», — успокоил я его. Но Багдасарян успокаиваться не хотел. Он тряс головой и цокал языком. Его тонкая восточная душа не могла смириться с тем, что есть женщины, которые за деньги продают самое дорогое, что у них есть. Наконец он протянул мне два скрепленных между собой листка бумаги. «Кличка у нее Шушу», — Здесь кое-какие ее связи. Кое-какие, подчеркнул он. Ты ж понимаешь, дорогой человек, проститутка не домохозяйка. Ее знакомых на одном листке не уместишь. Тут только те, что по нашей части. А это такой народ, он снова огорченно подцокал языком, просто так ни о чем с тобой говорить не станут. Разве только с поличным возьмешь. И то под протокол ни-ни. Он поднялся со своего места, развернул в мою сторону, как боевое орудие, свой похожий на рулевое весло нос и оперся о поверхность стола костяшками пальцев, словно собирался произнести речь. Так и оказалось на самом деле. Вот результат. Раньше кричали «нет наркомании, нет наркоманов». Теперь взялись за алкоголь, кричат «есть наркомания, есть наркоманы». Теперь говорят «давай, Багдасарян, борись», а как бороться, не говорят. Ведь это не просто наркоманы, это ж люди, граждане. Да еще к тому же больные, их доктора лечить должны. А что Багдасарян должен делать? Багдасарян должен так делать, чтоб этим наркоманам негде было наркотик купить. Раньше как бывало? Задержали его с поличным, спрашивают, где взял. Он говорит, на улице нашел. «Ах, на улице, — говорят, — очень хорошо, — говорят, — получи 3 года принудлечения и привет, — говорят». «Нет наркомании». Ливан выразительно развел руками. «Есть отдельный наркоман. Эх, сколько времени упустили, потеряли». Он вдруг сник и сел на место, отдуваясь, как после жаркой схватки с невидимым врагом. Потом продолжал, неожиданно ухмыльнувшись. «Я тут имею, конечно, кое-какую информацию. Это твоя Шушу, наркоманочка со стажем. И вот в той компании, где она крутилась, последнее время тревожный симптом обнаружился. Сухой морфин». Я аж весь вперед подался, но Ливан все с той же ухмылочкой предупреждающе поднял руку. «Погоди со стула падать, дорогой человек, я ж потому и говорю, что ты у меня в прошлый раз морфином интересовался». «Значит так». Багдасарян поудобнее устроился на стуле и завел глаза к потолку. «Задержали мы 3 дня назад одного ягненочка». Но тут же он сам себя поправил, досадливо щелкнув пальцами. «В том-то и дело, что задержали, да не мы. Участковый, понимаешь, бдительность проявил. Тот у него на территории квартиру без прописки снимал. Пришел с проверкой документов, а ягненочек-то под кайфом. Ну, туда-сюда, дальше сам понимаешь. Нашли при нем пакетик». 10 граммов сухого морфина. Отправили мы этот морфин на экспертизу, и вот только сегодня получили ответ. Ливан порылся среди бумаг у себя на столе, вытащил несколько листочков, еще раз просмотрел их, словно боялся ошибиться, и сообщил, похоже, этот морфин непромышленного производства. Я слушал, напряженно прикидывая, чем это может быть полезно нам. Предположим, те крошки из плаща Троепольской и то, что мы нашли в квартире Салиной, того же, так сказать, самогонного происхождения. Это всего лишь гипотеза, это еще экспертиза должна установить, но предположим, что это нам дает? «Ливанчик, нельзя поподробнее про ягненочка?» — попросил я. Багдасарян тяжко вздохнул. «Можно. Кролл Леонид Федорович, 27 годков, молодцу, нигде не работает, то есть где-то он там числится, но это, сам понимаешь, фикция. Колоться начал лет с 20, сейчас, по-моему, уже полуфабрикат для крематория. 2 раза принудительно лечился. В перерывах спекулирует, чем придется, в основном по мелочи, только чтобы хватало на кайф. Семьи нет, отец умер, мать жива, вся седая от него, в общем, светлая личность. Ну а как он мог быть связан с Шушу? Ливан выдвинул ящик стола, вытащил потрепанную записную книжку. Это его. Смотри, открываем на букву «Ш». Видишь эти цифры? Цифр было 9. Они располагались в 3 строчки. Между строчками стояли знаки «плюс». Внизу был подведен итог. Я не видел в этой арифметике никакой прямой связи с Салиной. Багдасарян улыбнулся. «На итог не смотри. Убери первую цифру и последнюю. Потом прочитай их сзаду наперед. Получишь телефон своей Шушу. Примитивный камуфляж. Но это означает, что у них были деловые отношения, причем такие, которые он афишировать не хотел. 10 граммов сухого морфина уже не мелочь, как будто, — неуверенно спросил я. В том-то и дело, — азартно поддержал Ливан. У Кролла таких денег отродясь не бывало. Потому мы и думаем, что он мог получить наркотик на комиссию для распродажи. А это говорит, что источник где-то близко, между ним и Кроллом совсем немного рук, понимаешь? Сам он, конечно, молчит, — уточнил я на всякий случай. — Почему молчит? — невесело усмехнулся Багдасарян. — Дает чистосердечные показания. Купил на Черемушкинском рынке у незнакомого человека. Даже приметы называет в подробностях. А больше ему говорить с нами не о чем. Понимает бандит, что сбыт мы ему все равно уже вменить не сможем. Нет доказательств. А раз нет, он так и так получает за хранение свои 3 года, ни больше, ни меньше. Я сочувственно покивал головой. Впрочем, сочувствовать в равной мере можно было и мне. Связи с Алиной — это, конечно, хорошо, но на их разработку уйдет немало времени, которого у нас нет. К тому же еще и неизвестно, куда они эти связи приведут и приведут ли вообще. Если Балакин прав и Салину убили из-за крупной партии сухого морфина, нам нужен непосредственно сам источник. «А у тебя есть какие-нибудь предположения насчет того, кто этим может заниматься?» — спросил я без особой надежды. «Только предположения и есть», — ответил Багдасарян, как мне показалось неохотно. «Вот ты меня спрашивал, нет ли у них мест, где они собираются. Наметилось тут одно. Пока не хочу говорить, чтобы не сглазить. Если повезет, в конце той недели проведем небольшую операцию, будет сразу много новой информации. Глядишь, и тут что-нибудь определится». «Ливанчик, дорогой», — сказал я просительно, — «нам до конца недели ждать нельзя. У нас срок до понедельника». Я выразительно ткнул пальцем в потолок. «Дай сейчас, что знаешь». Багдасарян неодобрительно поджал губы, покачал головой. «Вам дашь, вы мне всю малину испортите». Я умоляюще приложил руки к груди. «Видишь, какая штука?» — неохотно начал Ливан. «Морфин получают из опия. Но вот вопрос, зачем делать морфин, если можно употреблять прямо опий? Ты скажешь, морфин дороже, и будешь прав. Из 10 граммов опия можно получить 3 грамма морфина, а стоит он в 5, а то и в 7 раз дороже. Получается что? Правильно, прибавочная стоимость. Но, как мы с тобой знаем, чтобы получить прибавочную стоимость, надо вложить, во-первых, капитал, во-вторых, труд, а в-третьих, желательно иметь кое-какое оборудование». Багдасарян встал из-за стола и, войдя в роль лектора, слегка ссутулившись, заложив руки за спину, прохаживался передо мной туда-сюда. «Возгонка морфина из опия в домашних условиях — процесс очень непростой, сам понимаешь. Из-за 3, 10, даже 50 граммов заводиться нет смысла. А чтобы получить хотя бы килограмм, нужно как минимум несколько кило опия. Это ж колоссальная сумма, понимаешь? Значит, тут какая-то сволочь решила вложить капитал, чтобы заработать денежки. Но я тебе говорю, здесь одного капитала мало. Нужен еще человек, который умеет это делать, и нужна аппаратура». Ливан в задумчивости остановился, качаясь с пятки на носок. «Ну-ну», — нетерпеливо подстегнул я его. Он почесал в затылке и произнес обреченно: «Ох, напортачите вы мне!» И продолжал: «Так вот, кто вложил деньги, я не знаю. Даже не предполагаю пока. Я и про то, кто непосредственно занимается производством, тоже не знаю. Я только и знаю, что есть человек, который мог бы им заниматься, а больше ничего. «Кто?» — нетерпеливо спросил я, открывая блокнот. «Записывай», — махнул рукой Ливан. «Гороев, Артур Николаевич, 38 лет. Кличка Кобра. Это из-за очков. А еще, наверное, потому что у него лицо такое противное, удлиненное. Но это не суть важно. А важно, что он по образованию химик, говорят, даже неплохой. Работал в каком-то НИИ. Сейчас не помню в каком. Натаскал оттуда разных колб и оборудовал у себя дома целую лабораторию. Гнал из эфедрина первитин. Для себя и на продажу. Мы это дело прекратили». «И что с ним сейчас?» «Хороший вопрос», — вздохнул Багдасарян. «Я тебе говорил, первитин — это такая дрянь. От нее у людей изменение личности происходит. Все симптомы, как при шизофрении. И никто потом не может сказать, то ли он первитином стал колоться от того, что был шизиком, то ли он шизиком стал от того, что первитином кололся. В общем, лечили его принудительно года два, а потом выпустили». Я открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, но Багдасарян меня опередил. Сегодня мои ребята уже наводили справки аккуратно через участкового. Кобра дома не живет, появляется крайне редко. Когда я открыл дверь в нашу комнату, Северин заканчивал с кем-то говорить по телефону. Расшифрованная рукопись Троепольской лежала перед ним на столе. «Читай быстро», — сказал он, кладя трубку. «Через 15 минут нас ждет Комаров». Звонил Балакин. Ему привезли дело Данилевского. Там есть его кличка. Это «Луна». И еще пришел ответ на наш телекс из колонии. Данилевский 4 месяца назад освобожден условно-досрочно. В настоящее время местонахождение неизвестно.